Глава 13. Если у Громодара и были негативные эмоции насчет моей дурной одежды, он держал их при себе. Никаких сообщений о том, что из-за моего внешнего вида снизилась репутация с гномами, не возникло. Однако сам я с досадой смотрел на штаны и лохмотья рубахи. Еще бы, от них вообще остались одни ленточки. Из дыр, конечно, брутально просвечивает мускулистое тело умеренной волосатости, но даже та ничтожная тканная броня, что была в наличии, зияет теперь в характеристиках круглыми нулями. Кассиди, запиши себе в блокнотик для отчетности. Поднятый уровень. Ни черта в Росланд Хайтек не восполняет. Ни ману, ни здоровья. Я вот умудрился сделать за эту битву аж 2 уровня. Но здоровьишко так и осталось ни к черту. Всего 20% хитов. Еще и выносливость обнулилась. И вообще, походу, скорость восстановления выносливости напрямую зависит от количества здоровья. Сейчас почти по нулям. 1 плюс внеплановую единичку телосложения поднял. Можешь в записях этот стиль усиления назвать мечта мазохиста. Лиловая мечта, блин. Добавил я, посмотрев на разливающуюся вокруг укусов синяки. Девушка рассеянно бродила, подбирала белок за хвосты и выкладывала аккуратными рядками. Орк сначала наблюдал за ней и Громодаром, который занимался ровно тем же. Потом рыкнул невнятное и, озабоченно присматриваясь к ветвям, побежал расширяющимися кругами вокруг побоища. «Лен, ты пишешь вообще?» Гнома подняла взгляд. «Да, я записала. Вон и добычу твою отложила. На тушках в интерфейсе маркеры убийства стоят с аватарами. Не перепутаешь. Оружие, что обронили во время атаки, нашла и сложила в баул. Кроме кинжала, который ты и сам подобрал и повесил на пояс. Ты точно его не хочешь вернуть? Это же на продажу. И как самочувствие, командир?» Я выдохнул, устало прикрыв глаза. «Терпимо, боли нет, но ощущение, словно только что сдал литра полтора крови. Да ты сама знаешь». Тут же услышал легкие шаги и ахнул, открывая глаза. Ладонь Лены непринужденно скользнула в прореху на животе. Прохладная, гладкая. И тут же выскользнула обратно, словно обожглась. Я протащил тяжелый взгляд по ее ногам, свитеру. Она уже снова поменяла шмот на целый да чистый. И уперся в раскрасневшееся лицо, на котором даже конопушки исчезли под румянцем. «Ты что? Я же не это!» — забормотала девушка. Я покосился на свои драные штаны и ощутил жар в щеках. Походу, тоже краской залился. А Лена рассердилась на свое замешательство. «Снимай тряпье, штопать буду! И уйди с глаз моих, вон туда, к ручью!» Она запустила мне пальцы в шевелюру и повернула обеими руками голову в нужную сторону. Действительно, Ургала не просто так бегал вокруг, а еще мимоходом перевернул валун, под которым закипел фонтанчик освобожденного родника. Я забормотал, прижавшись затылком к ее груди. «Окей, сейчас, ага, ладно». Впрочем, прочувствовать тугое и колышущееся как следует мне не дали. Она оттолкнула мою голову. Громодар стоял к нам спиной и обдирал белок, но даже так видно, как он посмеивается, подрагивая плечами. Да и борода от расплывшейся улыбки растопырилась веником и видна теперь со спины. От этого почему-то стало досадно. Я гаркнул. «Да чё мнёмся, как школьники, Лен? Подумаешь, обычная реакция на неожиданно малёха — это, ага, боевой адреналин и всё такое». «Так, сейчас тряпки эти простерну, чтобы, значит, тебе не в запекшейся крови иголкой ковырять. И вообще, девушка, быстро убери румянец со щек, а то он вон уже на меня переполз». Справившись с внезапным смущением, я жизнерадостно продолжил. «Сейчас будет стриптиз для бедных. Не боись, набедренную повязку трогать не буду. Давай, щелкай пальцами что-нибудь ритмичное». «Ага, трогать не будет он. Худая совсем повязка-то. Ладно, обнаженец, сейчас только шест тебе найду для странных танцев», сказала, справившись с косноязычием девушка, и улыбнулась. Пальцами щелкать, правда, не стало. Пришлось изобразить голосом какую-то в меру внятную мелодию. Вживаясь в роль заправского стриптизера, я начал изображать медленное освобождение от рубашки. Она весьма драная, ну, так и обещал стриптиз для бедных. Я сверкнул на миг волосатым плечом, откинув оторванный клок ткани, и тут же спрятал, демонстрируя эротичные покачивания туловища. Как это выглядит со стороны на квадратной гномьей тушке, неясно. Ах нет, ясно. Девушка звонко расхохоталась. Еще пара эротичных движений, и у меня с треском лопнул погрызенный белками пояс. Штаны кучей тряпок опали у ног. Хорошо, набедренная устояла. «Упс», — сказал я, — «представление окончено по техническим причинам». А Лена согнулась от хохота, присела в изнеможении на корточке со слезами на глазах. «Черт, это бы на видео заснять!» «И не мечтая сделать из меня звезду Ютуба!» — проворчал я и уже без ужимок разоблачился. Девушка посерьезнела, сдвинула брови. Облик у меня, видимо, был тот еще. Я наблюдал лишь покромсанные набухшие рубцы на руках и живот, исполосованный словно у японского самоубийцы, сделавшего себе харакири. раз 20. Посиди, быстрее восстановишься. И давай сюда шмот. Тьфу ты, груда тряпок общей прочностью 15%. Я согласно кивнул и привалился спиной к дереву, продавливая в мху эргономичную выемку. Да, пожалуй. Крови мне приходилось как-то сдавать изрядно, но вот танцевать сразу после не доводилось. От направляющейся к роднику девушки донеслось. И освой наших белок, когда восстановишься. Нечего добру пропадать. Джек-потрошитель ты или просто погулять вышел? Я глянул в интерфейсе на странный навык. Потрошитель 1, плюс 5 силе. Как только запомнила. И сказал. Эх, а я-то думал, что начала обо мне заботиться, а тут просто циничный расчет, а я-то... Пиццу, розы и кольцо обещал. Решительно прервала мои стенания Кассиди. Я все помню, коварный. Хе-хе, коварный, надо же. Но благоразумно промолчал. Вроде и впрямь что-то такое говорил, правда в реале, и уже не помню по какому поводу. Массовый забой белок принес 2 уровня, но сейчас меня больше интересовали умения. Распределять статы можно не торопиться. Автораспределением грозить перестали, и ладно. Но едва я уселся поудобнее, как потрясенное восклицание девушки подбросило меня как пружиной. А она сразу вскинула на меня округлившиеся глаза. «Тьфу ты, Горн, не пугай меня резкими прыжками! У меня от твоего свирепого взгляда мурашки по коже с кулак». «Извиняйте, барышня, я себя в зеркальце не рассматривал. Во мне после этих белок любые непонятные звуки будут зверя. Чему ты там так громко удивилась, что ли?» Девушка сосредоточенно замерла. «Сейчас. Вот, раз, два, три». «Елочка, сгори!» – пробормотал я и почувствовал внушительный шлепок по плечу. Даже ойкнул, добавив. «Вообще-то скриншоты можно простым прикосновением передавать. Что тут у нас? Какие-то схемы?» «Да какие схемы? Ой, впрямь надписи почему-то не скопировались. Ладно, позже разберусь. Ну вот, смотри, у меня появился набор ткача». «Хм, то есть, судя по реакции, ты теперь в восторге от зашивания дырок?» «Да нет же, набор! Понимаешь? Набор!» «Кассиди, мне очень хочется ответить тебе мутабор и посмотреть, как ты превращаешься в ткацкую фабрику или что-то типа того. Вдохни поглубже, потом еще несколько раз и расскажи, что к чему. А то сейчас мне что-то хочется найти для тебя на шатырь, а самому закопаться под землю, чтобы не покусало». Девушка расправила грозно сдвинутые брови, озадаченно поморщилась и послушно задышала. Грудь так и заколыхалась. Через несколько секунд усмехнулась, заметив, как я слежу за выраженным взглядом. Огладила свитер, как бы поправляя, но он и так, стянутый пояском, облег фигуру еще плотнее. «Я была не права, когда психовала насчет квестов на зашивание дырок и прочих шительно-стирательных. Объяснить некому было. Придумала себе невесть что. В общем, сейчас понимаю, что за пройденные квесты у гномок дают награду, каждый раз соответствующую частям комплекта ткача и обучающие умения. У меня уже были спицы и иголки, а также бегунок для ткацких работ. Они по отдельности все используются как инструменты. Но пяльцы для вышивания и эльфийское веретено, подаренные бароном, дополнили набор из 4 предметов, и он превратился... в набор ткача. По отдельности каждый предмет казался мне очень нудным и бестолковым инструментом порабощения женщин. Ой, что-то меня немного не туда понесло. И перестань кривить улыбку свою шовинистическую. Да, вот такие вот внимательно выпучившиеся глаза нормально. Слушай, иголки и нитки могут зашивать дыры, пришивать карманы, восстанавливать прочность вещи. Вязальные спицы позволяют создавать вязаные вещи с минимальными статами. Веретеном тянут нитки, бегунок из ниток ткани, пяльцы нужны для вышивок на тканях. Когда все объединилась в комплект, у меня открылись возможные свойства предметов, которые можно создать. «Кассиди, ты пальцем покажи, а то я уже дремать хочу. И не надо закатывать глаза в стиле «как же утомительно объяснять дебилу». Я реально тоже хочу испытать восторг. Делись давай». Девушка поджала губы. «Ох, ладно». Она решительно сунула руку за пояс, и через несколько секунд появились все эти пяльцы, веретена и прочие штуки. «Вы не можете идентифицировать комплект предметов. У вас недостаточно ловкость. У вас нет навыка ткач». Я вслух прочел всплывшее сообщение. Девушка вновь нахмурилась. «Странно, с котелком же у тебя все получилось. Наверное, сложные компоненты требуют больше... В общем, смотри первый скрин, который я тебе отправила. У меня после сборки набора ткача в интерфейсе появилось окно «Создать чертеж». Когда я навожу на него курсор, появляется сообщение, что можно уничтожить 10 однотипных предметов. При достаточной ловкости получится чертеж, который для владельца становится вечным умением». «Фига себе расклад. Если пролететь, можно и просто так все уничтожить». «Наверное. У меня появилось несколько изученных рецептов обычной гномии одежды, которые я, оказывается, получила по умолчанию, выполнив ткацкие квесты. Мне нужна лишь бумага и ловкость, чтобы нарисовать чертеж, скажем, гномии ханучий. А у тебя рецепта каких-нибудь гномьих штанов нет?» — спросил я, покосившись на рваную набедренную повязку. «Есть! Да, пожалуй, для примера лучше штаны взять, тогда ты будешь слушать». Гном отряхнула волосами, и у нее в руках появился лист бумаги, по которому она зачиркала пером. Я с любопытством увидел проявляющуюся картинку. «Действительно, вполне себе штанов. Правда. А чего это тут половинки какие-то?» «Это выкройки на чертеже, Леша. Смотри суть, не отвлекайся на ерунду». «А чё, я ничего. Хорошо рисуешь, оказывается». «Я просто обвожу линии, которые мне предлагает знание чертежа, а от ловкости зависит скорость. Вот, уже готово, смотри». «Ну ты положила картинку между... Опа!» Мирно лежавшие предметы ткацкого оборудования вдруг окутались мягким светом и подпрыгнули. Травинки под ними прижались к земле, а листья так и порхнули в стороны, словно кто-то внушительный дунул на инструменты. Веретено начало упруго вращаться. Спицы скрестились, изобразив квадрат, подрагивающий в ожидании. Бегунок же пополз прямо по воздуху, влево-вправо, а кругляш пальцев повис удивленной буквой «О». Я хмыкнул и ткнул в него пальцем. Впрочем, он жест проигнорировал. «Клево! И что теперь?» «Теперь у меня открылась куча слотов. Для тканей, вышивок, карманов, глаза разбегаются». «Сши мне штаны, а!» Девушка всплеснула руками. «У меня ткани же нет. Хотя, стоп, я обнаружила свойство комплекта как раз, когда хотела рубаху тебе зашить. Сообщение появилось, что предмет изношен больше 25% и нитками не ремонтируется». Лена коснулась чертежа с выкройками. Он исчез, и сияние, окутывающее комплект ткача, погасло. Однако ткацкие принадлежности так и остались висеть. И я тут же получил шлепок по запястью. «Не тяни ручки шаловливые! Если убрать хоть один предмет, комплект рассыпется на составные части. Так, штаны!» Она поерзала за поясом, характерным жестом «залезь в инвентарь», и на место чертежа шлепнулся ворох тряпья. Комплект ткача вновь послушно засиял, а девушка нахмурилась. «Нужно 10 отрезков ткани, а тут только 2 осталось. Сожрали белки, выходит, большую часть твоих штанов». 20%? Может, хоть шортики какие сварганишь? Все, слушаю, не прерываю». «Тут еще кнопка появилась, предлагает распустить тряпки на ткань. Правда, с большими потерями. Минус коэффициент малого ткацкого мастерства. В общем, один отрез только на выходе обещают». «Эй, не надо ничего распускать. Лучше остальное тряпье распусти. Глядишь, на штаны хотя бы наскребется». Девушка задумчиво на меня посмотрела и сказала. «Ну, вообще-то можно еще майор ванье пустить на отрезы». «Не спеши. Попробуй шкурки беличьи запихать. У нас полно их набралось. Зря я, что ли, муравьев кормил». Я высыпал на землю кучку поблескивающего меха. Кассиди без рассуждений цапнула и вновь подняла на меня задумчивый взгляд. «Шкурки в слот не ставятся». «Но...» — поторопил я, уловив недосказанность. «Но комплект предлагает сшить их по 10 штук. Тогда они во что-то превратятся». 10 по 10? Ты офигеешь пальцы колоть иголками? Нет, даже и не пытайся. Я лучше с голой то есть в одной набедренной буду ходить, чем тебя так напрягать», — сказал я самоотверженно, искренне надеясь, что не переиграл. Ну, даже если и переиграл, девушка оценила. По губам скользнула улыбка. Она решительно тряхнула волосами. «Посиди еще, восстанови здоровье. Потом я жду всю нашу меховую добычу в переработанном виде». Громодар, пока мы разговаривали, времени не терял. Он снял макушку с ближайшего муравейника и спокойно пользовался орочьей технологией и обработки шкур. Я поскучал немного, ожидая восстановления здоровья. Смотреть за мелькающей в руках Кассиди иголкой тоже быстро надоело. Так что почесал в затылке и рассудил, что для выделки шкур передвигаться не надо, а значит, восстановление продолжится. После чего осторожно присоединился к массовой обработке мехов старым гномом. Когда расчет оправдался, продолжил уже уверенно. «Наверное, мне никогда не стать начальником. Не могу просто сидеть и наслаждаться видом, когда другие работают». Обернулся лишь на удивленное восклицание. «Ух ты, получилось!» «Что?» Муравьи, пользуясь случаем, чуть не вырвали у меня очередную шкурку, разом попытавшись затянуть ее в один ход. Я судорожно ухватился за край, встряхнул и положил снова, так чтобы она накрывала несколько дырок в порушенной макушке муравейника. Надеюсь, у них это вышло случайно. Тварюшки продолжали клацать челюстями, исправно напитывая кожу кислотой. 10 шкурок сшились в пластину, и она встала в слот ткани вместе с чертежом гномьих штанов. За спиной раздались частые шаги. Потом меня шлепнули. Хм, бедное плечо. Хоть бы еще погладило для разнообразия. Я проводил искорку скриншота, сворачивающуюся в трей. Лена посопела за моей спиной, оценивая борьбу за беличью шкурку. Чертовы муравьи, кажется, все же сообразили тянуть ее в одно отверстие, поэтому приходилось то и дело ее выдергивать. Наконец, добил заготовку до кондиции и развернул скрин. Круто! Слушай, а ведь и ожидаемые параметры защиты у штанов выросли. +5 броне ног, да еще минус 10. 10 урона от холода. А почему, кстати, только половинка слота занята этой самой пластиной? Какие там у тебя всплывают подсказки под курсором? Сейчас попро... «Вау! Вообще все круто!» — воскликнула девушка, даже взвизгнув от избытка чувств. «Я могу вбить не 10, а 20 пластин меховых. Правда, не удваиваются параметры, но все равно увеличиваются. Плюс 7 броне ног и 15 урона от холода. Правда, и вес возрастает вдвое». «Стоп, стоп, погоди радоваться. Семерка брони — это столько же, сколько и у медных поножей. Я вчера до ряби в глазах смотрел рыночные цены и запомнилось это дурацкое сочетание. Кто же из меди-то вообще поножи лепит? Разве что на прокачку профессии. Так вот, броню-то гномам нельзя носить, а это уже выходит не одежда, а броня по параметрам». Кассиди насупилась, прищурилась и вдруг снова радостно вскинулась. «Ничего подобного. Как было одеждой, так и осталось одеждой. Только название изменилось на меховые гномьи штаны. Так что не от брони зависит доспешность, а от материалов». «Обалдеть! А может, от чертежа? Интересно, можно ли в эти слоты кожу запихать какую-нибудь толстую? О, с дракона содрать и...» «Не выйдет кожу поставить!» Гулко грюкнула от громодара. И вот он уже шествует, вытирая на ходу пальцы пучком листьев. Старик прищурился, всмотревшись в быстро мелькающие пальцы девушки, и огладил бороду. «Потрясающе! Что на ткани проклятие демонов не распространяется, мы знали. А вот что и механи в их власти понятия не имели». «А чего же это демоны допустили-то упущение? Ткани-то ведь это ж сила. У всех колдунов и магов тканные доспехи и...» Гном расхохотался. «Тканные доспехи? Ну ты учудил, мил гноме. По всему Росланд из ткани делают только одежду. А одежда разве что для красоты, да от непогоды немножко спасает. Самое большое от мошкары. Для доспехов материал слабоват. У колдунов они из металла и магии строятся. Зачем им тряпки-то? Они ни ману не держат, ни удара». «Да? Но вот Кассиди шьет сейчас штаны из меха, и они будут по крепости как медные поножи. Даже лучше. Не смейся, сам знаю, что медь ерунда. Но мех-то не только у белок, а и посерьезнее наверняка бывают меховые существа». Громодар подергал бровь. На лице проступила растерянность. Солидный гном пробормотал. «Да, в этом есть резон. Из ткани и меха, говоришь? В этом что-то есть». «Создайте одежду на основе чертежа из ткани с параметром плюс 10 броне. Награда плюс 8 репутации гномов Лазадель, плюс 20 репутации Громодара, 80 золотых, 5000 опыта. Новый чертеж тканного доспеха рандомно. Внимание! Опыт и вознаграждение делятся между членами отряда». Лена вздохнула и снова повернулась ко мне. «Лёш...» «Да не вопрос, когда надо будет сдавать задание, я выйду из группы, да и получишь все...» Девушка гневно вскинулась. «Да я не о том. Просто представь, сколько в Подгорном гномок игроков маются, не зная ничего и вообще. В отряде может быть пятеро. Как ты смотришь на то, чтобы пригласить еще троих девушек? Репутация, опыт и деньги тебе нужны. Но рецепт одежды точно не нужен. Там ловкости много надо для использования». Я вздохнул. «Жалко, конечно, гномок, и жаль пустых, что ходят на автопилоте. Но мы уже выполнили долг перед гномией общиной. Лепреконы нейтрализовали, так что теперь игрокам-гномам надо лишь сказать, что нужно дотянуть до 10 уровня, чтобы начать играть в полной мере. Однако я бы избегал широких жестов. К чему делиться монополией с незнакомыми игроками? Нам зарабатывать надо, а создание тканного шмота, судя по всему, наш шанс». «Какой же ты цинично расчетливый. Молодец. Кстати, в задании нет ограничения на расы, поэтому, по идее, мы можем приглашать и наших. Или устроить аукцион среди игроков. Хотите мгновенно заработать репутацию с гномами Лазадель? Желаете получить 1000 опыта и уникальный рецепт? Спешите, платите». «Да, к тому же рецепт этот вполне себе материальный клок бумаги, и его можно выставить на продажу». «Ага. Знаешь, пока отложим этот вопрос до того времени, когда эта самая шкура неубитого медведя будет у нас. Ограничения в сроках ведь нет, лады?» Девушка быстро чмокнула меня в щеку и согласно кивнула. В руках вновь появилась иголка и очередная шкурка. Ну вот и ладушки. Я покосился на появившуюся над тушками муху и занялся добычей. Вскоре система звякнула радостным известием. «Вы получили достижение «Потрошитель 2», плюс 2 к силе. Скорость обработки тушек возрастает на 20%. Могли бы и побольше силы добавить. Силы мало не бывает. Мы же белок душили. Подумал я, отковыривая палкой макушку другого муравейника. В прежнем мураши поумнели и начали выигрывать в перетягивании. Приходилось каждые 20 секунд отбирать почти украденную шкурку. Вот нафига она им? Несъедобная-то. Меховое ложе, что ли, для своей королевы сделать? Чтобы, значит, ей удобно было яйца нести. Или не королева у них там, а матка. Лежит такая в мехах, сокращается, выдавливает прозрачный... Ай! Особо бойкий муравей-солдат цапнул за почти уже отросший заново многострадальный палец. Я покосился на маленький дебаф «Отравление кислотой» в виде ехидной муравьиной головы и удвоил внимательность. Кассиди тоже нет-нет да посмотрит на меня из-под челки. Хорошо не задает дурацких вопросов, вроде «О чем ты думаешь?», нарываясь на дурацкое «Ни о чем» или на банальное «О тебе, конечно». Ай, да что это за черт возьми? Фух, тварь какая ядовитая. Да, что-то мы здесь слишком задержались. А ведь надо еще навыки вдумчиво раскидать. Где-то найти местечко для стоянки подальше от деревьев и вернуться к фермерам. Сдадим черепа белок, попробуем закупить эликсиры для восстановления жизни, если они, конечно, вообще есть в этой игре. Начал сомневаться, узнав, что тряпичные маги здесь о тряпках и не слыхивали, а щеголяют в какой-то суровой металлической броне, еще и на магии замешанной. Страшное дело. Слово «баланс» местному электронному разуму, видимо, неведомо. Ни Громодара, ни Ургалу брать с собой нельзя. Нужно представить фермерам наш визит как зело крутых гномов, что пришли поохотиться да опыта набить. Вот такие вот продвинутые гномы-избавители, считайтесь с нами. И чем вы тут торгуете? А давайте наладим товарооборот взаимовыгодный. Размышляя да посматривая на сосредоточенно шьющую девушку, я начал мурлыкать под нос. Лена шила мне штаны из бельчачьего хвосты, чтобы бедра не потели, не кусали комары. Лёша! Я все слышу. И, кстати, уже куртку дошиваю.